Пятница, 24 мая. Первое. Стрёмный Эд Ширан. Сегодня он опять шатался возле моей работы, на этот раз с фингалом под глазом. Очень хорошо. Второе. Эдмунд, который говорит вещи типа «ёлки зеленые», «блин, надо бы поднажать, дедлайн ждать не будет» и «собрались мы с приятелями почесать языками». Реально, уже довел меня до белого коленя. Третье. Люди, которые оставляют собак в жаркий день в машине. Вы бы оставили своего ребенка, одетого в шубу, в зажженной духовке, пока сами быстренько сбегаете за кофе. Кошмары прекратились. Сначала я думала, что это может просто случайность, но мне ни разу не приснилось ни одного страшного сна с тех пор, как я прикончила Дерека Скада. Вы представляете, как круто? Лучше, чем Найтол. Нужно разложить по пузырькам и продавать. Пидол. Убейте педофила сегодня и наслаждайтесь спокойным сном ночь за ночью целую неделю. Предложение действительно, пока педофилы имеются в наличии, не продается в аптеках. Опять обедала с Дейзи Чан. Главная тема почти всех наших разговоров — по-прежнему мрачный жнец. А если вдруг так случается, что мы говорим не о нем, она расспрашивает о моей семье. Меня это начинает утомлять. Сегодня за салатом из авокадо в роуст-хаусе отвечала одними голыми фактами. «Ты говорила, родители отправили тебя к бабушке и дедушке Уэльс?» «Ага, медовый коттедж. Это мое самое любимое место на свете. У бабули были ярко-рыжие волосы, и она ходила босиком, в этнических нарядах. Говорила, что летом надо ходить босиком, чтобы наладить связь с почвой и землей». «Как мило», — сказала Дейзи. «Обожаю Уэльс. Мы с детским домом ездили туда в Монмундшир. Чем ты там занималась?» «Пекла кексы для туристов, каталась на лошадях, собирала овощи для ящиков со случайным овощным набором, на которые люди оформляли подписку. Купалась. Там река была совсем рядом с коттеджем. В какое-то одно лето моя сестра Серин тоже туда приехала, и мы с ней до темноты валялись в поле на стогах сена. В те времена мы с ней еще дружили. Ну, прямо идиллия. Это и была идиллия, пока не умер дедушка. После этого бабуля запретила мне к ней приезжать. Обвинила меня в его смерти». «О, Господи, как это? Что с ним произошло?» «Он купался в реке, и у него случился сердечный приступ. Он любил активное плавание, говорил, что оно его пробуждает, дарит хороший настрой на весь день. Я пошла с ним в тот день, просто посмотреть, как он плавает. И я правда просто смотрела. Сидела на берегу и смотрела. Смотрела, как он утонул». «О, Боже!» «Я ничего не могла поделать». «Сколько тебе было?» 11. «Просто ужас». Я кивнула. «А почему вы с сестрой не ладите?» Тут моя вилка как нельзя более кстати громко звякнула о тарелку. Шум привлек к себе внимание других посетителей, и все посмотрели на меня. «Думаю, на сегодня допрос пора окончить». Щеки Дейзи тут же залились румянцем. «Прости, пожалуйста, я опять за свое, да? Если тебя так увлекает история моей семьи, почему бы тебе просто не почитать о ней в архивах газет? Там все есть. Трагедия на реке привела к гибели отца местного героя-боксера. Жена местного героя-боксера проиграла схватку с раком. Девочка, оставшаяся в живых после трагедии в Прайори Гарденс, дочь местного героя-боксера. Я почти уверена, что Рон вообще принял меня на работу администратора на ресепшн только за то, что я была местной знаменитостью». «Рианон, прости меня, пожалуйста. Просто мне очень нравится слушать, как люди рассказывают о своих семьях. И очень нравится слушать, как ты рассказываешь о своей. Я вижу, как сильно ты их любила». «Правда видишь?» «Ну, конечно. Об отце ты говоришь так, будто он был для тебя не человеком, а божеством. У меня-то самой такого никогда не было, понимаешь? Не было папы, которым можно гордиться, старшей сестры, с которой можно играть. Мы с родителями переехали сюда из Циньюаня, когда я была совсем младенцем. А 4 месяца спустя они оба погибли в автокатастрофе. Как раз возвращались из ясли, куда отвезли меня. А больше у меня никого не было». «О-о-о», — произнесла я, не зная, что вообще тут можно сказать. Меня отправили в детский дом. Несколько раз я попадала в приемные семьи, но ни в одной надолго не задерживалась. Я была странноватая. С букетом проблем. ОКР, тревожность. Нигде не могла найти себе места. Потом, в подростковые годы, у меня начались нарушения пищевого поведения. В общем, я была уж слишком трудным ребенком. Я кивнула. Теперь понятно, почему она такая тощая. «И как ты излечилась?» Она вздохнула. «Думаю, в подобных случаях просто требуется время, море любви и огромное количество терпения от тех, кто тебя окружает. К тому же у меня было твердое убеждение в том, что моя жизнь непременно наладится, что я смогу чего-то добиться. Я думаю, когда в начале жизни у тебя все плохо, это дает огромную волю к победе. По крайней мере, в некоторых случаях». Протянула я. «Оказывается, у нас с ней так много общего». После этого открытия лед между нами треснул, и обеденный перерыв мы провели просто замечательно. Для меня это так непривычно — дружить с кем-то просто потому, что человек мне симпатичен, а не потому, что мне что-нибудь от него нужно. Может, вот что я всю жизнь делала не так.